Но сам я никуда не ходил, потому что стриг его. А какой требовательный мистер Хауэлл, всем известно. Ну, возможно, кроме полиции, произнес я, но в пустоту, потому что Эд в эту минуту пошел за горячим полотенцем. Он принес его, сделал мне компресс, потом опрыскал меня туалетной водой, при этом он продолжал изливать душу. Еще меня спрашивали, когда точно ушли Карл и Тина. Спрашивали 10 раз. Но я не мог этого сказать и не стал придумывать. Карл, разумеется, полицейского ухлопал, но они зря рассчитывают доказать это с моей помощью. Если им нужны улики, пусть сами их и ищут. Еще холодное полотенце? Нет, пусть останется запах. Эд промокнул мне лицо, чуть поднял кресло и принес расческу и щетку. «Могу ли я помнить то, чего не знаю?» — спросил он раздраженно. «За себя могу ответить точно, вряд ли. Вот, видите? А я не такой великий детектив, как вы». На этот раз Эд довольно резко орудовал щеткой. «Теперь вот моя очередь идти на завтрак, но вместе со мной отправится детектив. Мы даже не можем сходить в туалет. Всех обыскали, заставив раздеться, и привели женщину, чтобы обыскать Жанет. У нас взяли отпечатки пальцев. Ну, конечно, я понимаю, им нужны доказательства». Он снял с меня нагрудник. «Ну, как побрились?» Я заверил, что так же великолепно, как всегда, встал с кресла и получил квитанцию. Пурли Стеббинс, находившийся рядом, следил за нами обоими, не сводя глаз. Бывали моменты, когда мне безумно хотелось пристукнуть бравого сержанта, но не сейчас. Ведь убит полицейский. Пурли заговорил совершенно миролюбиво. «Инспектору не нравится, что ты находишься здесь». «Мне тоже», — признался я. «Благодарение Богу, сегодня не тот день, когда сюда приходит стричься мистер Вульф. Вы бы ни за что не поверили, что это чистая случайность. Я-то мелкая сошка. Рад был повидаться». Я подошел к кассе и оплатил квитанцию, получил свои вещи и вышел из парикмахерской. Глава 3. Когда я вышел на Лексингтон-авеню, мною овладело несколько мыслей. Наиболее важным было следующее. Если подозрения Крамера достаточно сильны, он способен установить за мной наблюдение. А коли увидит, что я прямиком из парикмахерской направился к себе домой, то сразу же возникнет вопрос, чего ради я надумал бриться среди бела дня в парикмахерской, тратить на это дело время и деньги. Поэтому вместо того, чтобы остановить проезжающее мимо такси, я отправился пешком к универсальному магазину Альтмана. Ну и, разумеется, использовал его многочисленные переходы и выходы, чтобы проверить, нет ли за мной хвоста. Хвоста не было, так что остальную часть пути к дому я мог посвятить решению других проблем. Одним из основных вопросов было, найду ли я Тину и Карла именно там, где я их оставил, то есть в нашей передней. Именно по этой причине я не поднялся, а взлетел по всем 7 ступенькам крыльца и быстро юркнул внутрь. Ответ на вопрос был «нет». Передняя комната оказалась пустой. Я пошел через холл к кабинету, но остановился у входа, потому что услышал голоса из столовой. Говорил Вульф: «Нет, мистер Вардес, я не могу согласиться с вашей трактовкой инфантильности. Ослы стараются перекричать один другого, а человек...» Я перешагнул через порог. Вульф восседал во главе стола на огромном стуле. Фриц, находившийся подле его локтя, только что снял крышку с супницы, над которой поднимался ароматный пар. Слева от него сидела Тина, справа Карл, то есть Карл сидел на моем месте. Вульф меня заметил, но обратился ко мне, лишь закончив монолог. «Как раз вовремя, Арчи. Ты ведь любишь телятину с грибами?» То, что он не пожелал сесть в одиночестве за стол, когда в его доме находились голодные люди, было нормальным, но почему бы не послать им еду на подносе? Впрочем, я и на этот вопрос мог ответить без труда. Вульф на меня дулся, а этих иностранцев пригласил я. Я подошел к столу и сказал: «Опасаюсь, что у вас будет припадок, если я начну говорить о делах за едой, но сотни полицейских согласились бы отдать свою месячную зарплату за то, чтобы схватить наших гостей, Тину и Карла».